Особенно нужно упомянуть Знаменский храм 1794-1804 годы, который стоял напротив Московского вокзала. В этой церкви каждую неделю читал акафист преподобному Серафиму Саровскому священномученик Серафим Чичагов. Старостой ее был академик Павлов. До 1940 года достоял этот храм дольше, чем многие другие питерские храмы, порушенные в 1920-е и 1930-е годы. А то, что случилось потом, верующими петербуржцами воспринималось как апокалиптическое знамение, предшествовавшее блокаде города, который стал колыбелью трех революций. Знаменский храм взорвали, но алтарная стена с огромным изображением образа Божией Матери, знамение, осталось стоять нерушимо. Пригнали бульдозеры, камнедробилку и стали варварски скалывать, разрушать лик Царицы Небесной. За темные отцов деяния, за все грехи родного края молитесь, кайтесь, умоляя Отца, Зиждителя времен. Всплывают в памяти строки Хомякова при этом рассказе. Какие же храмы Золотого века сохранились в Петербурге после безбожных пятилеток?